Глава 4. Прилетела. Стою в аэропорту, думаю, как добираться домой. Такси дорого, но и ноги в кроссовках в -35 жалко. Да и банально холодно. В итоге решила совместить общественный транспорт и такси. Автобусная остановка находится практически напротив дверей. Можно дождаться общественного транспорта в здании аэропорта, затем бегом по дорожке добежать, предварительно вызвав такси к месту пересадки. Во время поездки на автобусе раздался звонок. Смотрю на незнакомый номер. Чуть поразмыслив, решила ответить. На другой стороне молчание и шум воды. Я честно несколько раз сказала «Алло», но так и не дождавшись ответа, сбросила вызов. А в родном подъезде сквозь морозный воздух чувствуется весьма характерный резкий запах. Поднимаюсь и слышу крики. Опять соседи ругаются. «Да здравствует родной подъезд! Теперь я чувствую, что дома». Никогда я не была столь рада этим маленьким неприятностям, как сегодня. Уже на своей лестничной площадке вижу дверь в мою квартиру, стоящую рядом с проемом. Застыв на несколько секунд, прошла к себе. С осторожностью переступила порог, осматривая свою комнату, но тут же успокоилась, увидев радостную Еву. Она повисла у меня на шее и начала бойко рассказывать, как она отважно защищала дом от воров и даже двери мне отдала. Все это сопровождало сценками в лицах, все-таки она прирожденная актриса. Так красочно показать, как она душит. Стоп, душит. А воры-то живы? Как ответ на мой вопрос, влетела тетя Нина из соседней трешки. Наверное, когда на тебя орет двухметровая крупная женщина в домашнем халате и бигуди, ты должен испытать страх, но я же испытала облегчение. Из ее весьма эмоционального повествования вынесла, что ее сын теперь не может нормально разговаривать и постоянно заикается. Значит, воры, а точнее вор, жив и почти здоров. Свой рассказ она подытожила обвинением. «Что ты, паршивка, с моим сыном сделала?» Нужно сказать, ее отпрыск тот еще отморозок, пьяница и наркоман. Наверное, он хотел поживиться, только чем? Пельменями. Самую большую переносную ценность, ноутбук, взяла с собой. «Я?» «Ничего, тетя Нин, я только приехала. Давайте по порядку, что тут произошло?» На меня вылилось ведро нецензурной брани. Чем она меня окончательно довела? «Еще слово, и я вызову участкового с нарядом милиции. Они снимут отпечатки пальцев и посмотрим, кто и зачем залез в мою квартиру. Ключи я никому не давала, и цветов у меня нет, чтобы их поливать». Пока она продолжала поносить меня, на чем свет стоит, Ева, обойдя ее со спины, вылила на нее кастрюлю холодной воды. А я на эмоциях перешла от попыток спокойно решить конфликт к угрозам. «Последнее предупреждение. Если ты не прекратишь орать и не покинешь мою квартиру, прокляну. И будешь квакать всю оставшуюся жизнь. И чтобы дверь мою на место поставили, а то и квакать не сможешь». Тетя Нина тут же поменялась в лице и с криками, что ее убивают, выскочила из моей квартиры. Через 2 часа ее муж, маскирующийся под хорошего человека дядя Вася, тоже любитель выпить, пришел ставить мне дверь. Вот мне интересно, почему люди еще жалеют его? Не работает несколько лет. Случайные заработки, которые он пропивает, я не считаю. Хоть я и не люблю тетю Нину, но женщина работает на 2 работах, чтобы свести дебет с кредитом. Могла бы давно развестись и изменить свою жизнь. Яркий показатель того, что каждый сам выбирает свою судьбу. День прошел, за ним 2-й. Дома сидеть не хочется, пошла на работу в отдел кадров писать заявление для выхода в свой отпуск. Через 15 минут заскочила директриса, что-то орала про то, что я дура, как я могла такого мужчину упустить. Ну, я с ней согласилась, затем послала ее, а после написала заявление на увольнение. Все время, пока я его писала, она орала как ненормальная. Закончив свой монолог тем, что я приползу к ней. Она вышла из кабинета, хлопнув дверью, так что девчонки из ОРП подпрыгнули. «Не приползу и не приду. Не на помойке себя нашла». Уже на улице меня догнал Максим Геннадьевич. Поддержал мое решение и сказал, что давно пора. Расти нужно, а то засиделась тут. Еще и помощь в трудоустройстве предложил. Но я решила отказаться. «Так, ты мне это прекращай. Я сегодня другу позвоню, расскажу про твою кандидатуру». «Спасибо, не стоит волноваться. Мне действительно предлагали несколько интересных вакансий. Так что без работы не останусь, только чуть передохну. Но все равно немного жалко, я наш коллектив люблю». «Хорошо, Но помни, что для тебя двери всегда открыты. Если решишь вернуться, никто и слова не скажет. На эту внимания не обращай, она тут далеко не главная. Я тебя из виду упускать не буду. Будет необходимость, помогу. Скажи честно, чем ты Сергея напугала? Мы его потом настоями 2 дня отпаивали. От него добились только то, что ты страшно красивая, и он тебя недостоин. Наверное, это тот любитель футбола. Не знаю, мужчины всегда меня стороной обходили. Может, золотоглазый? Они тогда в коридоре пересеклись. Через несколько дней я получила расчет. Сумма, пришедшая на карточку, оказалась очень солидной. Я даже позвонила в бухгалтерию, чтобы узнать, не произошла ли ошибка. Оказалось, что у меня скопилось много дней отпуска, и это компенсация за них. Чуть поразмыслив, я решила, что загашу все кредиты, в том числе и оставшуюся часть ипотеки. И даже останутся еще деньги, чтобы несколько месяцев не переживать о хлебе насущном. Только я налила себе вина, нарезала сыра, уютно устроившись на кровати, соорудив из одеяла подобие гнезда. Зашла в игру, и раздался стук в дверь. Пришлось вставать и идти открывать. За дверью оказался мой бывший муж. Не здороваясь, он прошел в квартиру. «Тебе нужно подписать бумаги». Прошел обутый за коврик. Посмотрела на его обувь, затем на него. Указала на обувь рукой. «У меня в квартире разуваются или стоят на коврике». Вернулся на коврик. Не читая, все подписала. Показал пару мест, где я пропустила. «Это заявление на расторжение брака. Документы о расторжении и свидетельства привезу в следующий раз. Иди к бабушке, она все уладит». «Сама разберусь». «Ты можешь сделать, как я тебя прошу?» «С какой радости!» И Любовь Святославовна умотала в дальние края. «Когда вернется? Она знает, что мы разводимся». Как она меня обругала, когда я ей позвонила в первый вечер. Последнее, что она сказала, если я такая идиотка, то и выпутываться должна сама. Слезы потекли. Вытерла и на дверь указала. «Уходи!» «Она все знает». Он еще и уходить не спешит. Но тут мне на помощь пришла Ева. Она на него посмотрела, подняла ручку и его в прямом смысле вынесла за дверь. Не было движения в воздухе, не было звука. Он просто пулей вылетел за дверь. Спиной в стену напротив ударился, входная дверь тут же закрылась на все замки. Все это произошло в полной тишине. «Ну и зачем ты это сделала?» Она посмотрела на меня, на дверь и предложила вернуть. «Ну уж нет, видеть его не хочу». На это она только пожала плечами. А мне стало так плохо и грустно, что я разрыдалась и прорыдала до утра. Как итог, утром себя плохо чувствовала. Решила сходить за лекарствами. Аптекарша, та же, с которой мы познакомились в шабаш, предложила травы и сказала, что вечером может их занести. Она не показалась мне злой. Да и дома у меня есть Ева. Адрес я ей написала без страха. Везет в последнее время, как утопленница. Подходя к дому, за мной вязался щенок. Овчарка не овчарка, но глаза голубые, как у хаски. Шерсть серая, к телу прижатая, морда вытянутая, длинная. Решила, что это двортерьер. Помесь хаски или овчарки с чем-нибудь еще. Забрала к себе. Один в такой мороз точно замерзнет. Последние пельмени были разделены на троих. Ева спросила, как его назовем? «Будешь Бальтазаром? Согласен?» Имя ему так понравилось, что он завыл. Соседей его вой явно не обрадовал, как и меня. Он такой маленький, а завыл так, как не у каждой взрослой собаки получится. Звук такой, что первой реакцией было заткнуть уши. Да, эту помесь воя волка со скрежетом по стеклу можно назвать «Привет, сосед». Вечером стук в дверь, нужно поменять батарейки в звонке. «Привет, это Аня». Дверь открыла. «Так, смотри, я принесла». Вдохнула поглубже, говорить я ей не дала. Достала 100 рублей. «Так, Аня, не знаю как, но от тебя идет ощущение моего бывшего. Поэтому спасибо, вот за проезд и прошу на выход». И вытолкала ее за дверь. Уверена, что ее Леонид подослал. Еще день прошел, а простуда не отпускает. С Бальтазаром гулять нет сил. Выпустила его, сказала, если усну, около входа на крышу есть одеяло, можно там спать. Всю ночь температура, бредить начала. Заполз золотой полос. Наверное, температуру стоило померить, галлюцинации уже. Голос Лёни. «Разве можно быть настолько упрямой?» Посмотрела по сторонам, нет никого. Завернулась в три одеяла. Еще и подушкой накрылась. Пыталась накрыться. Не получается. Теперь я уверена, что это галлюцинации. Он появился почему-то голый и в воздухе растворился. Слышу, как скребется в дверь Бальтазар. Я его так и не впустила. Под крышей одеялка, но дома-то лучше. Попыталась встать. Не получилось. Откуда под рукой градусник? Так. 39,5. 40,5. Телефон достала. 3 часа ночи. Хорошо его недалеко положила. Позвонила в скорую. Да, высокая температура, 40. Жаропонижающего нет. Совсем ничего, я одна живу. Девушка, вы принимаете вызов или нет? Или дальше будете о моей личной жизни расспрашивать? Черноглядная, 7. Квартира 14. Подъезд 1. Дверь открыть, хорошо. Встала с трудом, скинула одеяло. Сказать, что я похудела, ничего не сказать. Я раньше была полноватая, но теперь... Аппетит пропал, и вернулся мой любимый 44-42 размер, как в институте. Дверь открыта. Я точно помню, как поворачивала ключ в замке. Бальтазара за дверью не оказалось. Скорая приехала быстро. Попросили документы. У меня их нет. Копия там в шкафу. Развожусь, меняю. Врач сел рядом, дал свой градусник. Ведающая. Да, вроде бы. Но колдовать не умею. Незадолго до шабаша только поняла, что у меня есть сила. Нужно говорить «ворожить». Безродная, значит. И разводишься. Род мужа принял тебя? Кровь пила? Мы с ним чуть больше недели были вместе. Да, пила. Послушай меня. Тебе плохо потому, что он порвал ваши узы. Вспомнила его. Все в груди сдавило. Больно. Ох, ты у меня вторая на этой неделе. «Что ж мне так везет на вас?» Врач взял мой телефон, посмотрел на градусник. Повернулся к медбрату. Что-то ему сказал. Сквозь дремоту вижу капельницу. «Ира, это подруга?» «Эй, не отключаться!» Кивнула с большим трудом. Я отправил ей сообщение. «Мама, папа, родственники!» Покачала головой. Сил говорить нет. Вижу, как он уползает, даже не оборачиваясь. Ирин голос. Она в буквальном смысле прилетела. Она же говорила, что летать не может. Почему не возьмут? Как в ее состоянии ее могут не взять? Документов нет. Да и тут родовые лекари нужны. В больнице может быть только хуже. Ее род отца не принял. Мол, мать нагуляла. А мать? Они мертвы давно. Так что можно сделать? Врач терпеливо ей еще раз объясняет. Ира внимательно его слушала. Если близких родственников нет, то нужен родовой лекарь. «Лекарь, говорите. Так нужно было сразу и сказать. У меня муж лекарь в каком-то там поколении». Слышу, как она звонит по телефону. «Женька, быстрее сюда, Литке плохо. Ее златоглазый узы порвал. Летишь? Давай, температура высокая, очень». Только могу лежать и плакать. Слезы высыхают на мне. Бальтазар был запущен в квартиру. Врач еще укол поставил, головой качает. Женька вошел в дверь, поздоровался, головой тоже качает. Они тут собрались головами качать, и прогнать их сил нет. Без защиты рода плохо. Как он мог порвать узы, когда она одна? Так не делается. Так она умереть могла. А если бы ее в больницу забрали молча? Иришка только полностью проснулась. Что тогда с ней произошло? Ничего хорошего. Часть настоев у меня есть, часть нет. Помогай варить. Ей тоже узы порвать нужно будет, но это уже летом. Разговаривай с ней и спать не давай. Она что-то спрашивала. Я, Ирка, так больно. Как я могла подумать, что такой, как он, мог полюбить меня? Меня, которую всегда все стороной обходили. Меня, видимо, все-таки выключила. Открыла глаза, Ира с Женей задремали, обнявшись. Снова галлюцинация, что входит Леонид. Бальтазар под одеялом спит, поперек моих ног. Только нос торчит. Температура так и не спадает. Сел рядом со мной, тихо говорит. «Почему из рода никто к тебе не пришел? Я же им сообщил. Где твои родители? Почему они не пришли?» Галлюцинации отвечать не обязательно. «Думаю, нет. Это же плод моей фантазии». Снял одеяло до колен, которое я с таким трудом натянула. Бальтазар так и спит. Теперь под двойным слоем одеяла. Пытается мне ноги согреть. Леня провел рукой по лицу, по волосам. «Ты вся горишь. Прости меня. Я не хотел причинить тебе столько боли. Ты хорошая и добрая девушка, и поверь, обязательно встретишь своего принца. Просто это не я. Что-то дал мне выпить. Сейчас станет легче. На тебя смотрю, и кажется, никого красивее тебя не встречал. А сначала ты показалась мне серой мышкой. На море, тогда на пляже, ты была похожа на богиню из древних легенд. У тебя хорошие друзья». Заползла к нему головой на колени. Он гладит по голове, по волосам. Вернул мою голову на подушку. Схватила его за руку. Чувствую слезы. Вижу, но не могу сосредоточиться. Прижала его руку к груди, прошептала. «Не уходи, пожалуйста». «Великий Полос, как тебя могли отпустить на шабаш? Как они не досмотрели, как я не заметил? Прости меня, пожалуйста». Хотел вернуться ко мне, но Женька зашевелился, проснулся. Он переключил внимание на него. «Я дал лекарство, теперь будет легче». «Почему к себе в рот не забрал?» Он как будто оправдывается. «Она из рода прорицателей, не сошлись мы. В рот им сообщил, должны были прийти. Они своих не отдают так просто». «Ага, появятся. Иди давай отсюда. Хуже только делаешь, и чем дальше, тем лучше». Вырвал руку и пошел. «Если что-то будет нужно...» «Ничего не нужно. Или хочешь, чтобы она умерла? Уходи давай. У нее и так сил нет, последние вытягиваешь. Только удалось ослабить узы. Проваливай!» Ирина поднялась. Вижу, как дверь закрылась. А боль в груди только нарастает. Утром температура была уже 39. Холодное полотенце на лбу и шее. Ирина варит суп. Оба взяли отгулы. Женька меня ругает. «Ты нас ночью напугала! Нужно было сразу мне звонить». «Хорошо, врач скорой сам ведуном оказался. Понял, что происходит». «Поняла. Заболеешь, плохо, запор, понос. Что нужно делать?» Смешной он, весь взлохмаченный, с трудом улыбнулась. «У меня действительно хорошие друзья. В поликлинику идти». «Смешно ей. Ты умереть могла, понимаешь? Мне звонишь. Я говорю, что делать. Теперь не все болезни лечатся таблетками». Температура продержалась неделю, но больше так высоко, как в ту ночь, не поднималась. Надька, Сырка и Женька и круглосуточно были рядом, дежурили по очереди. Правду говорят, что друзья познаются в беде. Вот и у меня оказались такие друзья. Ушла в запой, как температура упала. Отправила Бальтазара на прогулку, а сама приговорила бутылку вина, потом бутылку беленькой и в говно. Раньше я любила холод, а сейчас матрас к батарее придвинула, а Бальтазара все нет. Оделась, пошла искать. На мужчину гавкает. «Фу! Простите, пожалуйста, он просто играет. Такую собаку только в наморднике выпускать нужно. Простите, пожалуйста, еще раз, такое больше не повторится». Он на меня посмотрел, я на него, под 2 метра, широкоплечий, с круглым лицом. Теплый пуховик с меховой шапкой делает его чем-то похожим на медведя. «Ведьма!» До меня не сразу дошло, что он обо мне. «Простите, вокруг вас снежные завихрения. Меня Николай зовут, я тоже ведающий». «Меня Лидия». «Лидия. Какое красивое имя, приятно познакомиться. А что вы делаете этим зимним вечером?» Я честно ответила, хотя чуть приукрасила. Деньги не последние, но уже к финишу идут. «Пропиваю последние остатки наличных денег, а еще развожусь. Должны документы привезти». «Можно составить вам компанию. И пить лучше за мужской счет. Только Бальтазара нужно домой отвезти». В кафе поговорили о том, о сём, точнее о нем, и еще раз о нем. Мне даже рассказал, как он болел ветрянкой в 25. Как его бедного обсыпало, настои не помогали, лекарства не помогали. Еще и температура высокая была. Проводил меня до подъезда, дала свой номер телефона. А тут меня ждут, и, судя по всему, давно. Леонид. Под дверью квартиры. Но вовремя ничего не скажешь. Я принес документы. Бальтазар в квартире как-то странно затявкал. Соседка выглянула. «Да сколько можно? Спать не даете! Была приличной девушкой, стала потаскушкой!» «И вам доброй ночи, тетя Нин! Пойдем в квартиру, только собаку закрою». Зашли в мой клоповник, который раньше был квартирой. Убирать не мешало, хотя бы бутылки. Ева устроила забастовку, протестуя против моего запоя. «У тебя все хорошо?» Забрала у него бумаги, подписала там, где стояли галочки. В этот раз он их поставил. Один экземпляр себе, второй ему. «Все замечательно. Я бы сказала, что приятно было познакомиться, но что-то не очень». Вышел из квартиры, в этот раз сам не задерживаясь. «Стой! Чуть не забыла!» Взяла с полочки кольцо и кнопочный кирпич. Хотела ему вернуть, но он не взял. «Оно твое. Это подарок». Запустила в него его подарками и дверь закрыла. Уже через закрытую дверь снова его голос. «Ты к бабушке сходила? Родные приходили?» «Иди, куда шел! Не приходи больше!» После его ухода откупорила еще бутылку вина, заливая свою боль алкоголем. «Так действительно можно спиться!» Телефон зазвонил. На экране высветился номер, с хозяином которого нет желания разговаривать. Но ответить все равно нужно. «Да, бабушка, у меня все отлично. Что с голосом? Не выспалась?» «Да, дело молодое. Нет, не расстроена». «Леонид? Не знаю». «Как не знаю? Вот так». «Нет, не помирились. Развелись». «Да плевать мне, кто он. Я перезвоню». Минут через 15 телефон снова начал звонить. Номер был мне неизвестен. «Так, я бабушка Леонида. Я хочу услышать твою версию событий». Не успев открыть рот, услышала я в телефоне голос новой бывшей родственницы. «У меня даже слов нет. Они меня в покое не оставят. Наверное, лучше поговорить». «Простите, у меня нет ни сил, ни желания об этом разговаривать. Пару часов назад мы подписали последние бумаги». Сердитый голос на стороне телефона. «Да плевать мне на бумаги! Произошло-то что?» «Он любит Диану. Я думаю, вам это известно. Зачем мешать счастью молодых?» «Так и думала. Почему ты его не приворожила? О чем ты думала?» «О том, что это грешно, и я не умею. Всего хорошего». И отключилась. И телефон выключила. И прорыдала. «Если бы умела, стала бы я это делать. Решила, что все-таки нет». В конце концов, от предложения Евы я отказалась. С такими мыслями не заметила, как заснула. Пробуждение было тяжелым. Встав, чуть не упала, споткнувшись о бутылку. Бальтазару нужно погулять. Заодно и я проветрюсь. Все, хватит. Он того не стоит, чтобы так убиваться. Собрала все бутылки, чтобы выкинуть. Больше ни глотка спиртного, хватит. Сама без помощи Евы выдраила всю квартиру. Аж дышать легче стало. А та, довольная, с щенком играет. Около мусорки вновь встретила того мужчину, которого Бальтазар вчера чуть не съел. И опять без намордника. Поговорили, напросился на чай. Мол, замерз, меня все выглядывал. Я без задней мысли его напоила чаем. А он приставать начал. Хорошо, у меня Бальтазар есть, не дал меня в обиду. Да и Ева сковородкой вооружилась. За малым не получил ею. Открыла дверь, показываю на выход. «Пшел вон!» «Смотри, тебе за 30. Одна останешься. Товар-то уже не свеженький». От такого заявления я едва не задохнулась. «Вот же ж хам! Не я первая, не я последняя. Вон! От этого еще никто не умирал. Уходи!» Снова попытался приставать, возвращая куртку на вешалку. Я, уворачиваясь, что было крайне непросто сделать в моем крохотном коридоре, перешла к угрозам. «Если ты не покинешь мою квартиру через 10 секунд, прокляну так, что твой маленький друг больше не встанет». Надо же, сработало. Пулей вылетел. О, как все проклятия боятся. На следующее утро вчерашний гость стучался ко мне с цветами. «Я хотел просить прощения. Я вел себя крайне недостойно мужчины». С этих слов началось его паломничество к моей двери. Одно утро под моей дверью, еще одно. Через неделю мое сердце дрогнуло. Выгулили Бальтазара, пригласил в театр. Отдал один билет. Пришлось к Ирке за платьем идти. Когда она узнала повод, Я была накрашена, наряжена и посажена в такси для того, чтобы не успела передумать. В этот раз я примеряла на себя роль крашеной дуры в юбке. Пусть и длинной и теплой, но в 40-градусный мороз, к тому же на каблуках. Иришке эта юбка по щиколотку, а мне только до середины икры. Иду к нему. Он стоит с красивой блондинкой, стрижка под длинное каре, большеватый нос, тонкие губы, ростом немного ниже меня, без каблуков. Увидел меня, улыбнулся, сделали несколько шагов мне навстречу. Девушка со скептицизмом на меня смотрит, хоть и вежливо поздоровалась. «Лидия, я так рад, что ты все-таки пришла. Это моя сестра Светлана. Светлана – это та очаровательная девушка с недрессированной псиной, о которой я тебе столько рассказывал. Он действительно рад меня видеть, весь засветился. А скептический взгляд его сестры пронзил меня насквозь, прям душу хочет вытрясти». Вспомнилась фраза «Game over» получилось тоном, как в игре. Решила пояснить. «Прости, твой взгляд, даже слов нет. Раунд проигран, даже не начавшись». Она засмеялась, протянула руку, я пожала. Вот ее отсутствие маникюра не смутило. У нее самой его нет. Как оказалось, такая же игроманка, как и я. Вспомнили мы о Николае, когда он ворчать начал, что мешаем спектакль смотреть. Как по мне, так он жутко унылый. Светлана оказалась того же мнения. Вышли в фойе, там и продолжили общение. Подвезли меня к подъезду, он вышел проводить. Проводил до квартиры. Еще же собаку выгуливать. «Мне – да». «Так и не пустишь». Я чуть больше недели назад подписала бумаги о разводе. Он извинился. «Я через неделю собираюсь к партнеру на свадьбу. Давай со мной. Приставать не буду». Светка появилась. «Она что, телепортировалась? И такое возможно?» «Не будет, я обещаю. Мы с тобой в одной комнате, он в другой». «Ты ему понравилась?» «Очень». «Ему нужна компания на свадьбу. Соглашайся. Мы все оплатим». Каждое утро он заходит на кофе, которое сам же и варит. Меня угощает, приносит вкусные печеньки с завтраком из соседней пекарни. Со Светланой мы каждый день общаемся. Завтра ехать. Решили вещи вперед отправить. Зашел за моими вещами. Был разочарован, что их нет. Польщен, что ему доверила ноут. Звонок в дверь. Он кофе пьет. Я вышла. Леонид. Собираешься куда-то? Видимо, чемодан, который привез Николай, увидел. Вышла, дверь за собой закрыла. Да, снова в теплые края. Меня пригласили плюс один на свадьбу. Кому? Не знаю, тебе какая разница? Никакой, кроме того, что я тоже там буду, и не один. Мне от тебя проблем ждать? Сделай одолжение, не приходи и не приближайся ко мне больше. Не получится. Так получилось, что мы с ним знакомы. Показал на обувь. «Ну, замечательно, я очень рада. И что ты хочешь от меня услышать?» «Ты съездила к бабушке?» «Да что он ко мне с бабушкой?» «Да моя бабушка поносит меня за то, что я такого мужчину упустила, что тошно становится». «Леонид, сделайте одолжение. Давайте ограничим наше общение обычной вежливостью». «Мне звонят твои родственники и поздравляют». «Какие? У меня нет родственников. Можешь не отвечать на звонки». «Еще вопросы?» И, не дождавшись ответа, закрыла перед его носом дверь.